Штаб разместился на склоне возвышенности в густом лесу. Палатки, шалаши, наспех вырытые блиндажи располагались под густыми кронами деревьев. Здесь же находились и машины, закрытые для маскировки ветвями. Во многих местах темнели обнаженные землей щели, вырытые на случай бомбежки. В разные стороны от штаба тянулись телефонные провода, подвешенные к стволам деревьев. Около большой сосны стояла грузовая машина с домиком, выкрашенным зеленой краской в кузове. В небо тянулась антенна. Флёров сразу узнал походную радиостанцию. Такие же были и на Финском фронте, только красили их белой краской под цвет снега. А ближе к вершине возвышенности, словно задранная вверх оглобля, темнел ствол зенитной скорострельной пушки. С возвышенности хорошо просматривалось, как в лесу расположилась на дневку или короткий отдых крупная воинская часть. Были видны грузовики, две противотанковые пушки, дымили полевые кухни. Бросилось в глаза Флёрову то, что бойцы части вели себя как-то странно, выглядели измотанными и усталыми. Они не были похожи на тех, что прибывали на пополнение из тыла. Скорее походили на части, выведенные из передовой на краткий отдых. Но капитан знал, что в корпусе лишних подразделений не имелось. Сменить измотанные и поредевшие полки на передовой было некому. И все же наличие этих подразделений в такой напряженный момент не могло не радовать. И Флёров, показывая расположившуюся на отдых воинскую часть, сказал Яхину: «С пополнением вас, полковник!» «Вчера поздно вечером прибыли. Дали им день на отдых», – пояснил Яхин. «Своим ходом шли не одну неделю». «Так долго двигались к фронту?» – удивился капитан. «Они оттуда шли, из немецкого тыла. Почти от самой границы топали. Ночью форсировали Днепр, захватили автодорожный мост, потом его сами же и уничтожили. Почти три полка вышло по численности, с командирами и штабом дивизии, со всеми службами». Флёров с уважением посмотрел на воинов, расположившихся на отдых. Вот откуда у них и необычный вид, и такая измотанность. Он знал, что из тыла врага пробиваются через линию фронта выходящие из окружения солдаты, группы бойцов, остатки подразделений. Но чтобы такая крупная воинская часть успешно выдержала натиски врага, не рассыпалась на мелкие части, прошла не одну сотню километров по тылам гитлеровцев, нанося им урон, и, наконец, пробилась через линию фронта к своим, Флёров видел впервые. Эти люди в его глазах казались героями. «Капитана, даю вам минут на 30, не больше. Время дорого», – сказал Яхин подполковнику. «Уложитесь?» «Вполне хватит», – ответил Орехов. «Из особого отдела, капитан, прямо ко мне в штаб корпуса», – Яхин посмотрел на часы, засекая время. «Будем ставить батареи новую задачу». Особый отдел располагался в обычной палатке. Раскладной стол, пишущая машинка, ящики с документами, заменявшими порой стулья, две раскладушки, заправленные солдатским одеялом, полевой телефон и рация. Капитан и два лейтенанта с петлицами пехотинцев работали над документами. Они вопросительно посмотрели на Орехова. «Знакомьтесь, товарищи, капитан Флёров», – представил полковник его чекистам, не сказав больше ни слова. Те сразу посветлели лицами, приветливо заулыбались. Они его знали. Флёров был приятно удивлен такой осведомленностью. Он, конечно же, догадывался, что чекисты опекают его батарею, но не предполагал, что до такой степени. «Организуйте нам по стакану чая», – сказал Орехов и жестом пригласил Флёрова к столу. «Есть ряд документов, с которыми вам необходимо ознакомиться». «С чаем можно и не спешить. Даже и вовсе не обязательно. У нас и своя кухня имеется», – сказал Флёров, усаживаясь на раскладной походный стул. «Такого, какой у нас в отделе заваривает, товарищ капитан, нет нигде в мире», – пообещал лейтенант, не сводивший с Флёрова восхищенных глаз. Орехов раскрыл папку и протянул Флёрову несколько документов. Капитан привык к важным бумагам с грифом «секретно», «совершенно секретно», но ему еще ни разу не приходилось держать в руках шифра телеграммы, на которых рядом с грифом «секретности» стояли обозначения «срочно», «весьма срочно» и «воздух», обозначавший особую важность, передачу и исполнение вне всякой очереди. Это по делу тех агентов, которых вы уже ликвидировали. Ознакомьтесь, с кем имели дело. Орехов положил перед капитаном оперативные документы и шифротелеграммы. Флюров пробежал глазами четкие строчки, невольно запоминая текст секретных бумаг. «Предлагаем принять самые активные меры по розыску и задержанию агентов, действующих в полосе вашего участка фронта». Судя по тексту радиоперехватов и сопоставляя эти сведения с полученными из надежного источника, сообщаем, что вы имеете дело с очень квалифицированной и мобильной группой, действующей с заданием оперативной разведки в тылах вашего фронта и, главным образом, по обнаружению отдельной батареи капитана Флёрова. Усильте слежение за эфиром и максимально строго проводите проверку документов у всех подозрительных лиц, перемещающихся в тылах, особенно на ракадных направлениях. О ходе розыска и о всех проводимых мероприятиях докладывайте каждые сутки. В дополнение к номеру от 20 июля 1941 года. В тылу 16-й армии западнее Смоленска, в районе Гусина, была обнаружена и после перестрелки ликвидирована группа немецких диверсантов-парашютистов в количестве 21 человек. 19 было убито, двое скрылось, взять в плен никого не удалось. Ликвидированная группа была одета в форму бойцов Красной Армии, имела на вооружении советское оружие. 4 ручных пулемета РПД с дисками, 15 автоматов ППД, 5 пистолетов ТТ и 15 гранат типа «Лимонки», а также коротковолновую приемно-передаточную рацию немецкого производства фирмы «Телефункен». Не вызывает сомнения, что группа имела цель разведки, обнаружения и проникновения на батарею Флёрова с последующим захватом секретных боевых машин. В связи с чрезвычайными обстоятельствами, возникающими в результате успешных действий отдельной батареи капитана Флёрова, Управление контрразведки снова указывает и под вашу личную ответственность предлагает принять все необходимые меры по обеспечению безопасности указанной батареи. Когда Флёров ознакомился с этими документами, Орехов положил перед ним новый. Это была служебная записка с грифом «Чрезвычайно секретно и особая важность». В ней капитан обратил внимание на описание словесного портрета одного из тех двух убитых немецких агентов. Рост средний, фигура спортивная, широк в плечах, плечи покатые, волосы темно-русые, лицо овальное, слегка вытянутое, лоб широкий, глаза голубые, брови дугообразные, тонкие, нос узкий, прямой с горбинкой, подбородок квадратный, выступающий. Особых примет не имеет. Хорошо владеет русским языком, говорит чисто. В совершенстве владеет многими видами стрелкового оружия, боевыми приемами защиты и нападения. Особо опасен при задержании. «Узнаете?» – спросил подполковник. «Он самый», – ответил Флюров, сразу вспоминая по описанию того, который был с костылем. «А второй?» «Такая же птичка», – ответил Орехов и положил ладонь на папку. «И на него имеется словесный портрет». «Да, ястребки, черт бы их побрал. А с виду никогда и не подумаешь, что они такие, как написано у вас, особо опасные». «А мы, капитан, с неопасными дел не имеем». Орехов придвинул стул, сел рядом, побарабанил пальцами по папке и начал без предисловия. «Положение на нашем участке фронта складывается пока не в нашу пользу. Твоя батарея пока единственная наша палочка-выручалочка, сорвавшая уже не одну важную наступательную операцию врага. Так что можешь себе представить довольно отчетливо, с какой яростью во многих немецких штабах генералы топают ногами и в каких выражениях требуют от своих подчиненных захвата и ликвидации секретного оружия. А этого мы допустить никак не можем. Но, к сожалению, большими штатами мы не располагаем, и поэтому прикомандировываем к батарее не роту и не взвод, а всего-навсего спецгруппу из 10 человек. Больше при всем желании наскрести не смогли. Зато половина группы – пограничники, которые вышли из окружения. Каждый стоит 10. «За группу спасибо», – сказал Флюров и, грустно покачав головой, произнес. «Думаю, что для нас, для батареи, хватило бы и 7. «Не понимаю». Орехов повернулся к Флюрову всем корпусом. «Не понимаю, капитан». «А тут и понимать нечего. У нас снарядов осталось лишь на один залп. Подвозка новых боеприпасов почему-то задерживается. Как выпалим те последние, батарею можно ставить на прикол. У нас всего 7 боевых машин. Значит, на каждую по одному сторожу от вашего ведомства вполне хватит». «Почему мыслите так мрачно, капитан?» Флюров обернулся. В палатке около входа стоял военный средних лет. Рука забинтована, покоится на повязке. Лицо лобастое, выразительное, пронзительный взгляд. В петлицах генеральские ромбы. Капитан вскочил, приложил руку к фуражке. «Комбриг товарищ Курлакин, заместитель командующего пограничными войсками Западного особого военного округа». Орехов назвал раненого всеми титулами специально для Флёрова и пояснил. «Товарищ комбриг вместе с командиром дивизии вывел из окружения полки, бойцов которых мы с вами, капитан, только что видели возле штаба». «Наслышан, наслышан о вас много». Курлакин протянул здоровую левую руку и, к удивлению Флёрова, крепко пожал его пятерню. «Так почему же так мрачно мыслит знаменитый командир легендарной батареи?» «Обстоятельства вынуждают, товарищ комбриг. Сами слышали. Снарядов лишь на один залп», – признался Флюров. «А дальше что?» «Я не скажу, капитан, что нахожусь в курсе всех дел, но то, что вы уже сделали, высоко ценится». Комбриг сделал упор на слове «уже сделали». «Вы в боевых условиях действующей армии провели государственные испытания нового оружия. Разве этого мало? Уж не забыли ли вы, мой дорогой, что именно благодаря вашим усилиям, благодаря личному составу экспериментальной батареи, утвердилось и получило путевку в жизнь новое реактивное оружие, которого никогда еще не было ни в одной армии мира? Теперь боевые машины запустят в серийное производство. Ваша батарея – это первая ласточка, за которой в скором времени последуют другие». «В народе говорят, что одна ласточка весны еще не делает», – сказал Флюров как бы в свое оправдание. «Говорят и другое. Первая ласточка возвещает о начале, о наступлении весны». Комбриг сделал упор на слово «наступление», вкладывая в него тот самый смысл, которого все так давно ждали. «Вы представляете себе, как все может измениться, когда у нас появятся не экспериментальные батареи, а целые дивизионные полки?» «Товарищ комбриг, капитан еще не в курсе событий. Я только намеревался проинформировать его», – вставил слово Орехов. «Разрешите продолжить?» «Я коротко». «Продолжайте». «На нашем Западном фронте уже действует первый дивизион ракетных минометов». «Да-да, ракетных. После ваших успешных испытаний отныне в нашей армии появился новый род войск. Ракетные войска. Для управления новыми частями создано специальное командование, которое подчиняется непосредственно Ставке, лично товарищу Сталину». Орехов говорил тихо, мягко, но за каждым его словом вставала сила, которая рождалась мужеством и стойкостью народа. «Дивизион, который уже действует, укомплектован первыми боевыми машинами заводского производства». «Кто командир дивизиона, если не секрет?» – не выдержал Флёров. «Для вас не секрет. Им командует капитан Смирнов». Флёров улыбнулся. Он вспомнил, как их со Смирновым приглашали в главное артиллерийское управление, как утвердили его, Флёрова, командиром первой экспериментальной батареи, и тогда же пообещали Смирнову, что он долго в тылу не засидится. И еще Флёров по-хорошему позавидовал Смирнову, который командовал целым дивизионом, притом у него в батареях машины заводского производства, а значит, сделаны добротнее. «Вы знаете его?» – спросил Орехов. «Конечно!» – подтвердил Флёров. И неожиданно вспомнив обещание, которое дал Константину Сергеевичу, решил обратиться с вопросом к Курлакину. Надежды, конечно, мало. Под его началом были тысячи командиров. Об отдельном лейтенанте он мог, естественно, не знать. Но, как говорят, в жизни всякое бывает. «Товарищ комбриг, разрешите обратиться с личной просьбой?» «Слушаем». Курлакин, который собирался уже выходить из палатки, задержался и посмотрел на капитана. «Прошу прощения, может быть, я что не так? Вы меня извините, но меня интересует судьба одного лейтенанта вашего пограничного округа». «Как его фамилия? На какой заставе или в каком отряде он служил?» «Закамолдин», – сказал Флёров с надеждой, глядя на комбрига. «Закамолдин?» – переспросил Курлакин. Флёров уловил в его голосе нескрываемое удивление. Заметил еще и то, как переглянулись при упоминании фамилии капитан с Ореховым. Неужели они что-нибудь знают? И капитан повторил. «Да, лейтенант пограничных войск Сергей Закамолдин». «А вы что, капитан, его лично знаете?» – спросил Орехов. Флёров ответил искренне и доверительно. «Меня интересует его судьба». «А может, вы не против с ним встретиться лично?» – спросил Курлакин, тепло улыбаясь. Когда комбриг произнес слова «лично встретиться», когда Флёров увидел улыбку, у него у самого потеплело в груди. «Живой! Сын Константина Сергеевича жив!» А вслух капитан произнес: «Очень хотел бы!» «Прошу, товарищ комбриг, прошу, товарищи командиры, отведать нашего чайку!» Лейтенант, постелив на столе газету, расставил стаканы, положил коробку пиленого рафинада, раскрытую пачку печенья, круг копченой колбасы и кусок сыра. «Заварен по особому способу!» «Присаживайтесь, товарищ комбриг!» Орехов предложил Курлакину стул, а когда тот уселся, повернулся к Флёрову. «Встречу с лейтенантом Закамолдиным сейчас организуем». «Его-то как раз мы и утвердили командиром спецгруппы, которая прикомандировывается к вашей батарее. Боевые ребята, а вы, капитан, уготовили им должности сторожей при пустых машинах». Комбриг улыбнулся и спросил: «Может быть, стоит отменить приказ? Или все-таки возьмете в батарею спецгруппу во главе с отважным и, я бы сказал, очень дельным лейтенантом пограничных войск Закамолдиным?» Флёров не успел ответить. Громко зазвонил телефон. Все как-то сразу примолкли. Телефонист, крикнув «Да, да!», протянул трубку подполковнику. «Да, Орехов, слушаю». «Что делаем? Чай пьем?» «Ладно, не надо так резко, товарищ полковник. Все понимаем, обстановку тоже. Сейчас будет у вас». Отдав трубку телефонисту, Орехов повернулся к столу, посмотрел на Флёрова. «Срочно в штаб!» И добавил: «Оттуда возвращайтесь к нам. Лейтенант Закамолдин и его группа будут ждать. Заберешь их к себе на батарею».